Глава 21. Пятнадцатое июня был отвратительный день. Мне хотелось, как говорит бабушка, выть белугой и лезть на стены. А все из-за того, что сизокрылой тете Гале вздумалось именно в этот день ехать за обновками. Я еще спал, когда они уехали с Машкой. Случись это неделей двумя раньше, я бы и думать об этом не стал. Подумаешь, поехала на рынок, прихватила с собой дочку. И что такого? Пусть себе едут. Ничего там хорошего нет. Ненавижу по рынкам ходить. Не завидую Машке. Приедет, как выжатый апельсин. Все эти примерки, раздевания, одевания — кошмар. Моя мама уже давно не берет меня с собой. И чего мне там делать? Тетя Галя взяла, уволокла Машку. Да померь ты ей рост, ногу. И покупай себе на здоровье хоть полрынка. Но самое главное, что я заметил, нет никакого смысла ехать на рынок с родителями. Пустое занятие. Они для вида спросят, «Тебе это нравится?» «Нет», — говорю. «Ну как же так?» — возмущаются. «Посмотри, какая очаровательная маечка, какие удобные шорты, какие стильные кроссовки!» «А мне не нравится», — настаиваю я. «Ничего ты в этом не понимаешь», — отвечают и покупают. «Нет, но это не издевательство. Зачем же тогда у меня спрашивать? Я говорю, что мне не нравится, а они все равно покупают. А потом мне все это носить». «Конечно, ношу, куда денешься?» К некоторым вещам даже постепенно привыкаю. А вот вам второе издевательство. «Смотри», — тыкаю пальцем, — «эта майка мне нравится». «С ума сошел», — говорит мама. «Как эту гадость можно на себя надеть? Что это за чудовище нарисовано?» «Это монстр, мама», — говорю. «Нет», — машет она руками, — «только не это, никаких монстров. Так ведь мне же нравится, я же буду носить, не вы с папой». «А что, я не прав?» «Нет, этого я тебе не куплю, даже не проси». «Ну почему?» — возмущаюсь я. «Почему ты не покупаешь то, что нравится мне? Потому что ты будешь носить, а думать будут обо мне. Скажут чокнутые какие-то родители, купили ребенку такую гадость. Как же мне после этого с ними на рынок ехать?» «Нет, товарищи родители. И измерили меня с ног до головы, и поезжайте сами на свою дурацкую ярмарку. Больше вы туда меня и на веревке не затащите». Бедная Машка, сегодня ей предстоит пройти такую же пытку. Вы думаете, ее мама лучше? Куда там? Машка рассказывала, точно такая же история. То юбочка слишком короткая, то блузочка слишком прозрачная, то джинсы слишком вызывающие. Им все не так. Честное слово, все, что нам, их детям нравится, им не подходит. Им, не уморали, покупают нам, а не подходит им. Я помню, как Лилька поехала за шмотками с бабушкой. И что вы думаете? Приехали с пустыми руками и с кислыми лицами. Оказывается, бабушка запретила Лильке покупать джинсы, которые приглянулись моей сестре. Я даже не знаю, и как это сейчас Лилия Степановна мирится с тем, что у Лильки из-под джинсов трусы выглядывают. Наверное, привыкла. А когда первый раз увидела, чуть в обморок не упала. «Внученька», — запричитала она, — «да что же это у тебя за штаны такие? Вся задница снаружи». «Хорошие штаны», — смеется Лилька, а бабушка за сердце хватается. «Господи, боже мой!» — Лилия Степановна крестится. «Прости их, Господи, не ведают они, что творят. Стыдоба, стыдоба!» «Баба», — отвечает Лилька, — «сейчас мода такая. Чего тут стыдного?» «Да что же это за мода такая, Лилечка, милая моя, когда трусы выглядывают и пупок торчит из-под майки? Разве так можно?» «Такое впечатление, бабушка», — дерзит Лилька, — «что ты на улицу не выходишь. Пойди, посмотри, сейчас все девчонки так ходят». «Да мало ли дур на свете», — не унимается бабулька. «Что же теперь, с них пример со всех брать?» «Все, баба, отстань, я не хочу тебя больше слушать», — заканчивает разговор Лилька. Но, по правде говоря, я знаю, почему бабуля в конце концов смирилась. Прошло какое-то время, и примерно такие же джинсы и майка появились у мамы. Бабушка, правда, тут была по сдержаннее. Просто косилась на обновку, качала головой, что-то бормотала про себя, но на рожон не лезла. С мамой ведь сильно не поспоришь. Да и папа молчит, не обращает внимания на диковинные штаны и короткую майку. В общем, бабушка поняла, что народ все равно не прислушается к ее советам, поэтому и затихло. А между тем мне становилось все тоскливее и тоскливее. Машки все не было. Так тоскливо у меня на душе, словно 5 двоек в один день получил. У меня, конечно, такого никогда не было, но представить могу, что было бы, если я вдруг их столько притащил домой. Я долго смотрел в окно. Мимо нашего дома проехал медленно автобус, из окна которого выглядывали венки. Тоска моя от этого только усилилась. Вы знаете, я больше боюсь не покойников, а именно венков. Не знаю почему. Но как-то были на похоронах, умер дедушкин товарищ. Я на мертвеца смотрел без всякого волнения, а венки меня почему-то напугали. Может, из-за того, что на них тоже мертвые цветы? Один дядька, проходя мимо, зацепил меня венком, я думал, тут и кончусь. Все внутри похолодело, я оцепенел, еле с места сдвинулся. Вот такой ужас. Мертвые цветы — ничего нет страшнее. У нас в доме нет искусственных цветов, только живые. Мама готова возиться с ними сутками. Вечно их пересаживает, какие-то камушки в горшки засыпает, землю меняет, подвязывает веточки, возится с ними, как с малыми детьми. Но хуже всего, когда она поливает их какой-то гадостью, от которой потом в доме не продохнуть. В такие дни даже папа ругается. Оказывается, это какие-то специальные цветочные витамины. Если бы вы знали, какие же они вонючие. Хорошо, хоть наши людские витамины так не пахнут. И чего они, эти ученые, не придумают витамины для цветов с приятным запахом? Зачем так издеваться и над цветами, и над людьми? Я снова пялюсь в окно. Мимо дома пронеслись пацаны на велосипедах. Поехать самому, что ли, покататься? Может, хоть так развеять свою грусть? Но не хотелось появляться на улице с синяком. Лучше помечтаю. Где ты сейчас, Маша? Что там на тебя сейчас надевают? Вдруг вспомнился случай с велосипедом. На мое 8-летие родители купили мне обалденный велосипед. Почему обалденный? Да потому что это был именно тот велосипед, о котором я мечтал. С мая месяца, после окончания 1 класса и до самого своего рождения, 9 августа, я ходил в магазин и любовался этим аппаратом. Нет, вы не подумайте, что у меня совсем не было велосипеда, но просто его уже пора было сдавать на металлолом. Весь поцарапанный, блеклый какой-то, да и маленький. Мы его купили, когда я еще в детский сад ходил. А этот в магазине был таким ярким, мощным, с 1000 скоростей. В общем, просто сиял весь. Не знаю, то ли папа сам догадался, то ли дед ему подсказал, хотя я ему говорил о своей мечте по секрету. Секреты, конечно, нехорошо выдавать, но против выдачи вот таких секретов я не против, и на деда не в обиде. В общем, мечта моя сбылась. 3 дня я наслаждался своим подарком. Даже тряпочку с кухни утащил, чтобы почаще протирать велосипедную красоту. На 4-й день у продуктового магазина мне повстречались 2 пацанов. Если бы вы слышали, как они мне завидовали, как нахваливали мой велосипед, я так был горд, что даже перед ними круг выписал на асфальте. Пусть еще позавидуют. И вдруг один пацан говорит: «Велосипед, конечно, красивый, но, наверное, неудобный». «И медленный», — говорит второй. «Нет», — отвечаю, — «очень удобный и быстрый. Смотрите, здесь 1 000 000 скоростей». «Дай прокатиться», — говорит первый. «Ага, нашли дурака», — отвечаю, — «сядете и уедете. Где я вас потом буду искать?» «Да ты что?» — обиделся второй. «За кого ты нас принимаешь? Мы же знаем, где ты живешь. Мы твои соседи почти». «Правда?» «Конечно», — говорит первый. «Тем более мы не вместе прокатимся. Пока я проедусь, мой друг с тобой побудет». «Ну ладно», — говорю и подъезжаю к ним. «На, прокатись». Первый уехал, а второй остался дежурить возле меня. Прошло 30 минут, а первого так и нет. Я волнуюсь, спрашиваю: «Ну и где же твой друг? Чего так долго?» «Не знаю», — отвечает дежурный. «Ты постой, а я схожу к нему домой. Вдруг что-то случилось». «Нет, пойдем вместе», — говорю, заподозрив подвох. «Вместе нельзя», — говорит пацан. «Почему?» — удивился я. «Сам подумай», — отвечает дежурный. «Мы пойдем вместе, а вдруг мой друг приедет сюда, увидит, что нас нету, и поедет искать, и так будем до вечера друг за другом ходить». «Хорошо», — отвечаю, — «только ты недолго». «Я мигом», — — говорит пацан. «Если его дома нет, я сразу же вернусь сюда». «Договорились», — кивнул я. А пацана и след простыл. Простоял я так 2 часа, если не больше. Стало вечереть. Я вернулся домой заплаканным. Думал, отец задаст взбучку, но, к моему удивлению, он выслушал меня и просто сказал: «Простофиля ты, Мишка». «Если бы вы знали, как же это обидно потерять такой подарок. В милиции нам сказали прямо: скорее всего, мы его не найдем. Велосипед ваш либо уже перекрасили, либо разобрали на запчасти. Следующий велосипед мне купили только через год, на 9-летие. И не из-за отсутствия денег у родителей. Папа сказал, чтобы у меня было время сделать выводы. По поводу велосипеда я, конечно, выводы сделал. Он до сих пор у меня цел. А вот с мобильником снова попал в просак. Хотя мне уже к тому времени исполнилось 10 лет. Та же ситуация. У станции метро подошли двое. Один поплакался мне, что ему якобы срочно нужно позвонить кому-то в больницу, узнать, дескать, какие лекарства купить. Там еще рядом аптека стояла. «Ну на, позвони, как не помочь человеку?» Второй мне что-то: «Давай рассказывать». Я и не заметил, как первый куда-то исчез с моим телефоном. Пока я оглядывался в поисках первого, исчез и второй. Что за напасть такая? Никому верить нельзя. Никому. Когда я лишился телефона, бабушка воскликнула в своем стиле: «У тебя, Миша, не понос, так золотуха». Это она к тому, что не разобью телефон, так потеряю или отберут. Хотя бы слова подбирала. При чем тут понос? При чем тут какая-то золотуха? Тоже мне пожалела, называется. И вдруг моя тоска лопнула. Мгновенно исчезла. Вернулась Машка. Ошибся я. Ничего она не устала. Радостная, веселая, душистая. Если бы не мама и все остальные, я бы обнял ее, прижал бы к себе изо всех сил и поцеловал прямо в губы. Оказывается, мама сегодня почти не издевалась над ней. Маша все обновки себе выбирала сама, за исключением каких-то там вещей, которые не принято показывать всем подряд. Но то их дело. Главное, мы снова вместе на качелях. «Ты соскучилась по мне?» — спрашиваю. «Не знаю», — говорит тихо и глаза прячет. «Как так?» — удивляюсь я. «А я соскучился ужасно». «Правда?» — засияла Машка. «Конечно, правда, — говорю. Что за дурацкий вопрос? Неужели по мне незаметно?» «И я соскучилась», — говорит Маша. Я пожал ее руку, потом погладил, и еще долго-долго мы сидели молча. А что скажешь после этих слов? Мне кажется, их вполне достаточно, чтобы помолчать. А вечером мы гуляли по лесу.